Часть 4. Продуманного и согласованного плана у них, разумеется, не имелось. Приходилось импровизировать на ходу. И Настя сильно беспокоилась, подозревая, что вот так с кондачка у них ничего не получится. Все наверняка пойдет наперекосяк, и ее задумка провалится с треском. А ей необходимо попасть в этот дурацкий люкс. Необходимо и все тут. Но, как ни странно, получилось. И даже очень удачно. Выглядывая из-за колонны, Настасья наблюдала, как Вольский подошел к стойке, что-то сказал Светлане, махнул рукой в сторону лобби-бара, и та, быстро покинув свой пост, направилась туда вместе с ним. Дальше за их действиями Настёне смотреть было некогда. От колонны она перебежала к стене, прижимаясь к ней, прошла два шага до закругленного края стойки, согнулась пополам и, так согнувшись, перебирая ногами, пробралась за стойку и принялась шуровать под ней в поисках ключей. Возможности осуществить этот спонтанный поиск способствовало несколько факторов. Первый и самый основной — двери в гостиницу были заперты, и никто не входил и не выходил из нее и вообще не шастал по холлу. Лишь перемещались посетители лобби-бара, расположенного в стороне от самой стойки. И второй — дежурство администратора, при том, что никто не въезжал и не выезжал, носила гораздо более спокойный и размеренный ритм, чем обыкновенно, и обязанности его заключались только в решении возникающих насущных проблем, вопросов и пожеланий постояльцев. Еще хорошо было то, что номера отпирались не электронной карточкой, как в большинстве гостиниц, а обыкновенными ключами, и хранили их не на держателях на стенде, подвешенном на стене, а в специальных ячейках под столешницей стойки, как было заведено во многих небольших европейских гостиницах. Ячейки с ключами Настя нашла быстро, да их и искать не требовалось. Находились они прямо на виду и под рукой дежурного. А вот ключа от люкса не обнаружилось. Она сразу сильно расстроилась, но поиски продолжила. Осмотрела полку около и вокруг ячеек. Нету. «Ну что за карамель, а? Вот же невезуха!» Ругалась она про себя, продолжая шастать вдоль стойки, согнувшись в три погибели, и торопливо обыскивать полки под столешницей. В самом углу, поверх пачки каких-то документов, лежал одинокий ключ с красивым брелоком с вычурной надписью на нем «Люкс». «Есть!» — выдохнула она, ухватив его и зажав в кулачке. И, согнувшись, засеменила к выходу. Быстренько шмыгнула к стене, от нее перескочила за колонну и принялась высматривать Вольского. Он стоял у входа в бар и о чем-то оживленно и весело переговаривался с администратором Светланой. Не выходя из-за колонны, Настя принялась активно размахивать руками, изображая что-то совершенно непонятное, стараясь привлечь к себе его внимание. Где-то через полторы минуты ее усердных активных размахиваний господин Вольский, как бы обведя неторопливым взглядом окрестности, скользнул по машущей изо всех сил Настёне равнодушным взглядом и вновь посмотрел на собеседницу. Еще через несколько секунд он снова, как бы невзначай, пустым взглядом посмотрел в сторону колонны, на что Настя сразу же сделала недовольное лицо и энергично и призывно замахала ему. Максим Романович что-то еще сказал Светлане и, наконец, дружески кивнув, неторопливо двинулся в сторону Насти. «Что ты машешь, как мельница?» — весело сказал Вольский, оказавшись за колонной возле Настены. «А что вы там зависли?» — недовольно попеняла она. «Надо торопиться, пока не хватились этого дурацкого ключа. А вы беседуете. Как я понимаю, ключ ты нашла», пребывая в веселом настроении, произнес Максим Романович с неким осуждением, но и с легкой похвалой одновременно, и все улыбался. «Нашла», проворчала Настя и, снова схватив его за руку, потащила за собой, спросив на бегу. «А что такого вы сказали Свете, что она сразу с вами пошла?» «Сказал, что, видимо, выронил ключ, когда мы там сидели, и попросил помочь его найти, объяснив все тем, что сидел в этот момент на диване». «Просто и незатейливо», — похвалила Настя. «Вы прям молодец, Максим Романович. На ходу так здорово сообразили». «Я вообще такой сообразительный», — посмеивался Вольский. Совершенно очевидно, что он не воспринимал всерьез ее затею в чем-то там разобраться и все эти поиски считал игрой в детективов. Были они ему смешны и казались сплошным квестом для подростков. Но отчего-то он все же ей подыгрывал. А скорее, снисходительно позволял развлекаться подобным образом, втягивая и его. Настя не стала размышлять над тем, почему и отчего героический Вольский согласился вообще помогать, и что он там думает о ней конкретно. Веселиться? Ну и пусть его, лишь бы не мешал. И упорно делала то, что задумала. «Теперь надо, чтобы вы постояли на этой, как ее». Резко остановившись, развернулась она к нему и уставилась с немым вопросом на лице. «Ну, на этой, подскажите». Потребовала она помощи. «На чем?» — откровенно веселился Вольский, не торопясь помочь ей выйти из затруднения. «Ну, на чем стоят там все злодеи, когда что-то грабят?» «На чем?» — начинал тихо похохатывать он. «Ах ты ж, Господи!» — отчаялась вспомнить Настёна, мысленно плюнула на это дело, снова резко развернулась и заторопилась по коридору. «Куда мы идем?» — посмеивался Вольский над ее сосредоточенной решимостью. «На служебную лестницу», — оповестила она. «По ней мы поднимемся на третий этаж к номеру люкс, он же VIP, как написано у них на ячейке с ключами и в документах». Настя продолжала торопливо, почти бегом, идти вперед и все тянула его за руку. «И там я покажу, где вам надо стоять на том самом, который я не могу вспомнить, как называется». «А ты будешь обыскивать номер в это время. Я правильно уловил смысл твоей задумки?» Ухмылялся он тому, с какой серьезностью девчушка взялась играть в детектив. «Правильно», — подтвердила Настя. «Только не обыскивать, а осматривать». «А отпечатки пальцев? В фильмах про детективов всегда говорят про отпечатки пальцев. И про образцы ДНК», — напомнил он, продолжая подтрунивать над ней. «Я постараюсь ничего не трогать. А для того, чтобы трогать, у меня есть носовой платок». С видом училки, растолковывающей урок туповатому ученику, сказала Настасья. «Похвально. А что про видеонаблюдение?» выдвинул Максим очередной аргумент против. «Вы запись на мониторе внимательно смотрели?» Они как раз дошли до лестницы, Настя остановилась и развернулась к нему лицом. «Внимательно». «Помните, с какого ракурса она производилась?» «Вроде бы как-то сбоку», — постарался припомнить Максим. «Вот именно», — подняла указательный пальчик вверх Настёна. «Коридор с номерами начинается прямо от лифта и центральной лестницы. Вы знаете, здесь наши с вами номера расположены. А VIP находится в противоположном от лифта конце коридора, на отдельной расширенной площадке. И вход в него развернут боком, согласно замысловатой архитектуре здания. Камера стоит в начале коридора и в середине, и двери люкса в нее не попадает. Она захватывает часть площадки перед номером и примерно метр от двери. Рядом же с дверью VIP-а находится замаскированная под панель дверь служебной лестницы. Видимо, все специально устроено так, чтобы обслуживать номера, расположенные в этом закутке. Например, приносить из кухни что-то на подносе, когда заказ не очень большой, и его можно не вести на тележке на лифте. Или служебная дверь нужна для каких-то особых услуг. Девочек водить, что ли?» Обалдел от такого подробного объяснения Вольский, сообразив вдруг, что Настя-то на самом деле не ерундит, а что-то все же понимает. «Да откуда я знаю, кого водить?» — проворчала Настёна. «Так было задумано и построено, а кого и что там водить, мне неизвестно». «А откуда ты про дверь и все остальное знаешь?» — спросил он с сомнением. «Прежде чем заселиться в гостиницу, я тщательно посмотрела ее рекламу в интернете, в частности, номер люкс во всей красе. В том числе и видеоролик, где оператор снимал поворот из коридора и вход в номер. И никаких дверей рядом с ним не наблюдалось. А на подробном плане здания в комнате охраны с мониторами все пути для эвакуации прорисованы красным маркером, в том числе и служебная лестница рядом с люксом», — терпеливо пояснила Анастасия. «Ты такая наблюдательная девочка!» Очень серьезно, с большим удивлением и уважением заметил Вольский, пристально разглядывая выражение ее лица. «Да, я очень наблюдательна к мелочам. Многое замечаю и запоминаю, на что обычные люди даже не обращают внимания», с очень сосредоточенным видом подтвердила Настасья. «Но сейчас мы не будем об этом говорить». И неожиданно обрадованно выпалила. «На стрёме! Вот, вспомнила! Вы будете стоять на стрёме, Максим Романович. Ты упорно обращаешься ко мне на «вы». И то и дело... «Поминаешь мое отчество?» «Да», — подтвердила Настя и, развернувшись, стала быстро подниматься по лестнице. «А вы столь же упорно обращаетесь ко мне на «ты» в очень фамильярном тоне. Во-первых, ты сама объединила нас, назвав «мы». А во-вторых, мы теперь соучастники кражи ценного ключа. и последующего за этим взлома частной собственности. Значит, навсегда повязаны преступлением века. Все. Остановившись, отчего-то шепотом произнесла Настя. Мы пришли. Они остановились у деревянной двери странной конструкции. Максим Романович, горячо зашептала Настёна, развернувшись к нему. «Вам придется стоять возле этой открытой двери и следить за лестницей, и еще каким-то образом выглядывать осторожно из-за угла и следить и за коридором. И если кто-то будет идти, вам надо осторожно боком по стенке подвинуться и постучать в дверь, чтобы предупредить меня». «Давай договоримся о кодовом стуке», — заговорческим голосом произнес Вольский, сделав наигранно серьезное гангстерское лицо, которая при его-то внешности выглядела, мягко говоря, обещающей многие печали оппоненту. Будь найдется таковой дурак. «Да что вы все смеетесь?» — возмутилась Настена и попеняла ему горячим шепотом. «Дело-то серьезное!» «Ну ладно, ладно», — сказал он, весело хмыкнув, отпуская ее. «Иди, осматривай свой номер. Постучу, если что». «Я пошла!» — шепнула решительно, но слегка испугана Настя и медленно открыла дверь. Она и сама не знала, что хотела здесь найти и что следует искать. Полагалась на то, что поймет на месте. Достала из сумочки наглаженный батистовый платочек, который всегда носила с собой, и принялась обходить номер, внимательно присматриваясь к вещам, принадлежавшим постояльцу. Разумеется, она не копалась в самих вещах. К тому же и чемодан, и небольшая дорожная сумка, и деловой портфель были закрыты на замки. Ничего такого особенного Настя не заметила, но кое-что запомнила, взяв на заметку. И кое-что интересное все же обнаружила. В ванной комнате, на боку раковины справа внизу, она увидела кое-что интересное, достала смартфон и сфотографировала. Еще раз осмотрела комнату внимательным взглядом и поспешила ретироваться. «Как дела?» — спросил Вольский, когда Настена выскочила в распахнутую на лестницу дверь и осторожно прикрыла ее за собой. «Мне нравится думать, что хорошо», — ответила она, продолжая почему-то шептать, и заторопилась. «Идемте скорей. Надо срочно вернуть ключ на место». Он снова смотрел на нее странным взглядом, не пытаясь ничего отвечать и не двигаясь. А потом кивнул головой и произнес ровным тоном. «Да, надо вернуть». И шагнул к ней, притянув к себе и неожиданно поцеловал. Вот так взял и поцеловал. По-настоящему поцеловал. Лишая разума этим своим сокрушительным, завоевывающим поцелуем. Он прижимал ее к себе, и она чувствовала его всего. И целовал, постановая, гладил ее спину своими большими горячими ладонями. И Настя совершенно пропала в этом поцелуе и в этом мужчине. Этажом ниже громко хлопнула дверь, пробившись звуком в ее сознание, возвращая в реальность. И Настена, сообразив, что она... Что они делают и как делают, затрепыхалась в его руках, пытаясь вырваться. И он прервал поцелуй, откинул голову и посмотрел ей в лицо, не выпуская из объятий. «Все хорошо?» — обеспокоенно спросил Вольский. «Наверное». Не зная, что и сказать, сипло произнесла Настя и покраснела. Ее все еще несло куда-то, горячей, возбуждающей волной прерванного поцелуя. И чуть кружилась голова. И было очень здорово и почему-то грустно. «Зачем вы это?» — смутилась она окончательно. «Потому что уже невозможно было тебя не целовать». Как-то очень просто ответил он, внимательно всматриваясь в ее лицо, и повторился. «Просто невозможно». И вдруг совсем другим легким бодрым тоном спросил, так и не выпустив ее из кольца своих рук. «Ну что, пойдем обедать? Есть ведь хочется». «Сначала вернем ключ», — напомнила она. «Да, ключ», — согласился Вольский, коротко поцеловал ее в губы, перехватил за руку и припустил вниз по лестнице почти бегом, распорядившись на ходу. «Ключ, а потом обедать». «Максим Романович», — попыталась что-то возразить Настя, еле поспевая за ним. Он резко остановился, развернулся и спросил очень серьезным тоном и не с самым довольным видом. «Мне еще раз тебя поцеловать, чтобы ты перестала тревожить моего папу и начала обращаться ко мне в единственном числе?» «Обязательно», — в тон Вольскому подтвердила она, посмотрев ему в глаза. «Только позже. Но после ключа мне надо еще кое-куда сходить. и, увидев, как меняется выражение его лица, поспешила успокоить. Это совсем ненадолго. И заверила со всем старанием. А потом, честно, обедать. «Ах ты ж, Господи!» — посетовал он и снова помчался по лестнице вниз. «А как мы будем возвращать ключ?» Еле поспевая за ним, спросила Настя. «Ты же у нас стратег», — усмехнулся Вольский. «Что предложишь?» «Я бы предложила сделать все с той элегантной простотой, с которой вы проделали отвлекающий маневр со Светланой». Он рассмеялся. «А что?» — отстаивала свой план Настена. «Просто подойдем вдвоем к стойке. Вы о чем-нибудь со Светланой заговорите, отвлечете ее, а я закину как-нибудь ключ на его прежнее место. Даже если промахнусь, неважно». «Согласен», — кивнул он и напомнил. «Только не вы, а ты. Запоминай». У них получилось именно что в элегантной простоте, предложенной Настей. Подошли прогулочным неспешным шагом к ресепшену, и Максим Романович спросил у Светланы. «Свет, у вас есть какая-нибудь видеотека или скачанные фильмы, чтобы в номере посмотреть? А то и нет барахлит не по-детски». Пока администратор рекомендовала что-то из их видеотеки, активно рекламируя кинотеатр, Настя, якобы невзначай, отошла к дальнему краю стойки, старательно делая вид, что просматривает журнал «Гламурненький», выбрав из тех, что специально выложили на столешнице для постояльцев, и как бы незаметно закинула ключ на стопку документов. Попало или нет, на самом деле неважно. Главное, он там, найдут. «Хорошо, обязательно воспользуемся», — закончил разговор Максим, когда Настя подошла к нему. «Спасибо», — также поблагодарила администратора Настя, доброжелательно улыбнувшись ей. «Попробуйте, это очень удобно», — еще раз посоветовала та напоследок. «Куда теперь?» — спросил Вольский у Насти, когда они отошли на приличное расстояние от административной стойки. «Назад, к той же черной лестнице. Но теперь вниз по ней, к запасному выходу, который был открыт, как сказал Тимирдяев». «Зачем?» «Надо посмотреть», — неопределенно протянула она. «И что ты хочешь там увидеть?» «Не знаю», — еще больше задумалась Настена. «Так, может быть, и ну с ним? Посмотрим потом или вообще не посмотрим. Зачем он нам?» «Нужно», — твердо уверила Настя и снова заторопилась к служебному выходу. Ничего особенного в этом черном запасном выходе не было. Дверь как дверь. Железная, массивная, двустворчатая. Правда, замок простой. Но наверху находилась коробочка с сигнализацией. Настя осматривала пол возле двери. А Вольский принялся конючить, просто потому что ему ужасно нравилось, как она сердится. И хотелось ее подначивать и раззадоривать. А она хмурила бровки, как эдакая правильная, серьезная девочка, и отстаивала свою точку зрения. «Обычная дверь», — ворчал он и хныкал. «Так кормить вообще будут, Насть?» Она зыркнула на него недовольным взглядом, призывая сосредоточиться, и продолжала обследовать дверной замок. «Или я не вовремя волнуюсь?» — примирительным тоном поинтересовался Вольский. Она улыбнулась, но постаралась скрыть свою улыбку, а потом взялась за дверную ручку, нажала и потянула на себя. Дверь не открылась. «Все», — повернулась она к Вольскому, — «теперь можем идти обедать. И ты мне объяснишь все, что вот тут, — он обвел рукой вокруг, — и в номере высматривала, и что надумала. Расскажу», — пообещала она. «Сначала они просто ели, утоляя голод. Да и болтать, когда перед тобой стоит потрясающая тройная уха, приготовленная по местному рецепту, из которой извлечены на специальную отдельную тарелочку разваливающиеся розовые куски нежнейшей рыбы, источающие головокружительные ароматы. Было просто невозможно и даже преступно». И они уплетали всю эту красоту, и Вольский урчал и мычал от удовольствия, а она все посматривала на него с плохо скрываемой иронией. В ресторан тем временем прибывал народ. Вон компания из тех пяти человек, которые что-то громко выясняли в прошлый раз. А вон и мужская компашка, потерявшая где-то по ходу парочку бойцов. Может, отсыпаются до сих пор после вчерашних посиделок или чем-то другим заняты. Но набивавшийся в кавалеры Константин присутствовал и, даже приметив Настасью, улыбнулся ей как родной, покивал и приветственно помахал рукой. «Знакомый?» — спросил Вольский нарочито нейтральным голосом. «Не совсем. Вчера приглашал присоединиться к их компании и отужинать в приятном мужском окружении». Вольский хмурился. Настя улыбалась. Я отклонила столь лестное предложение. Расстались на приятельской ноте. «Если что...» «Да ладно вам», — весело отмахнулась Настёна. После ухи настал перерывчик, который они решили продлить и не торопились заказывать второе, а ждали, пока рыбка благостно уляжется в животе. Вот тогда Максим и спросил. «И что ты нашла в номере?» «Ничего», — расстроенно сказала Настя. «Кроме одной маленькой детали, над которой можно поразмышлять». «Какой?» — оживился Вольский. «Сейчас покажу». Полезла она в сумочку за смартфоном, нашла сделанное в номере фото и протянула ему. «Вот». «И что это?» — не понял Максим. «Это отпечаток испачканных пальцев», — растолковала Настя. «И что, вот это и есть твоя горячая пища для размышлений?» С явным сомнением поинтересовался героический летчик. «Вот так мыслят обычные люди», — забирая у него из руки смартфон, назидательно сказала Настя и принялась разъяснять. «Сам по себе этот отпечаток. Не пойми, что и к чему. Ерунда какая-то. А вот если рассматривать его в совокупности фактов, то эта незначащая деталька может стать весомым аргументом». И, вздохнув, закончила мысль. «Это все равно, как рассматривать маленький-маленький кусочек, вырезанный из большой картины, откровенно недоумевая, что это за цветная фиговина такая и к чему она вообще прилагается, если ты понятия не имеешь о существовании самой картины и никогда ее не видел. Это всегда так и работает. Все состоит из таких вот маленьких, порой микроскопических кусочков, фактов, которые дополняют друг друга и, соединяясь в одно целое, составляют большое полотно. И ты знаешь, куда встроить отпечаток в своей картине?» Вольский откровенно ею любовался. «Пока нет», — вздохнула она разочарованно. «Но уже кое-какие мысли у меня есть», — и посмотрела на него задумчиво. «Вообще-то это исчезновение очень непростое, странное. И мне кажется, тут очень опасное дело». «Поясни», — потребовал Максим, пристально разглядывая выражение ее лица. «Вот смотри», — принялась объяснять Настя. «Начавшаяся метель буквально за час превратилась в буран и логистический кошмар целого района. МЧС постоянно передает красный уровень штормовой опасности. Ни одно транспортное средство не ходит вообще. Люди из домов даже не высовываются, потому что это очень опасно. И вдруг в гостинице пропадает постоялец. Я думаю, версии про инопланетян, хороших или плохих, перемещение во времени и двери в параллельные миры, мы временно рассматривать не будем». «Временно нет», — подтвердил со всей наигранной серьезностью Максим. «Если отбросить еще и версию об особо изощренном, экзальтированном способе самоубийства...» «А почему отбросить?» — перебил ее Вольский. «Я этого Эдуарда Олеговича видела и разговаривала с ним. Поверь мне, ни о каком самоубийстве и речи быть не может. Это глубоко влюбленный в себя человек, влюбленный до обожания. Он наслаждается жизнью, своей прекрасной обеспеченностью, вещами, которыми может владеть, вот этим доступным ему миром ВИПа вокруг себя. Он нес свое высочество как ненаглядное сокровище. К тому же никаких мук душевных и глубоких жизненных переживаний он и близко не испытывал. И потом, такого рода люди, даже если решатся покончить жизнь самоубийством, то непременно обставят это событие красиво и эффектно. Для них ведь обязательно нужно, чтобы все было по высшему разряду, чтобы лежать так элегантно, изысканно, в самом дорогом своем наряде. Да и до самоубийства и серьезного члена вредительства не дойдет. Подстрахуются непременно, чтобы нашли и спасли. А выйти одному в такой буран и мороз, без верхней одежды, только в костюме, рубашке и стильных туфлях, как говорит моя Захаровна, неминучая смерть. К тому же страшная и некрасивая. «Согласен», — кивнул Вольский. «Тогда что получается?» «Получается либо похищение», — начала перечислять Настя, загибая пальцы, «либо побег, либо очень изощренное и уникальное убийство. Других вариантов я не вижу». «Ну, похоже, похоже», — размышлял, потягивая себя замочку уха Вольский. «Тогда, Насть, это какой-то очень изобретательный преступник или преступники. и опасные, если они проделали такой трюк, не оставив никаких следов. И продолжал, заражаясь ее азартом и идеями. Если это побег или похищение, то вполне могли вывести его и в Буран. Если ребята рисковые, то на вездеходе и не в такую погоду можно уйти. Был бы водила грамотный. А тут север, здесь таких грамотных каждый второй. И получается, что он или они ушли через запасной выход, и все, их теперь не найти. А не получается, Максим. Победно улыбнувшись, возразила ему Настена. Почему? Удивился он. Потому что никто через тот ход не выходил. О как! Обрадовался Максим Романович. И откуда такие выводы? Потому что, когда он пропал, уже вовсю разбушевалась стихия. И задувала в те двери, будь здоров. Ты же сам слышал, когда мы там осматривали все, как ее прямо колотит от порывов ветра, напомнила она. Слышать-то он слышал, как метель рвалась в дверь, словно озверевший хищник, пытающийся добраться до своей добычи. Да только внимания особого не обратил. Он вообще мало на что, кроме самой девушки, внимание обращал после их поцелуя. Да и до него тоже. Смотрел на нее и таял. Теплел внутри, наслаждаясь этим ощущением. Поэтому лишь кивнул, подтверждая. Да, мол, слышал. Тимирдяев сказал. Они обнаружили, что замок открыт, дернув за ручку двери. Дверь приоткрылась, и через образовавшуюся щель тут же нанесло снег. И они быстро ее закрыли. Небольшую лужицу от растаявшего снега я увидела. А теперь представь. Если бы выходил человек, насколько бы широко ему пришлось распахнуть дверь, чтобы выбраться? И какие приложить усилия, чтобы закрыть ее за собой? А если два человека? Или несколько? Точно, согласился он с ее аргументами. Снегу бы нанесло прилично, раз ветер именно в эту сторону дует. А там было сухо, никаких луж. За такое время лужи бы не высохли. Вот и получается, что пропавший... «Все же здесь», — довольная собой закончила Настя и тут же посерьезнела от внезапно пришедшей мысли. «Или он выбрался из гостиницы каким-то иным путем?» «Ты молодец, Настасья», — с энтузиазмом похвалил Вольский, но не забыл напомнить. «Давай, что ли, второе закажем и выпьем чего-нибудь?» «Нет, не хочу. Я наелась», — отказалась девушка, погрузившись в какие-то глубокие размышления. «Мне надо кое-что посмотреть в интернете и подумать». «Ладно», — легко согласился Вольский. «Потом поедим». «Нет-нет», — поспешила отговорить его Настя. «Ты оставайся и поешь нормально. А потом у меня будет для тебя поручение». «Ты меня на должность Ватсона назначаешь?» — хмыкнул Вольский, готовый принять любые ее предложения. «Максим», — попеняла она ему, — «все очень серьезно». «А ты заметила, как легко и непринужденно?» «Перешла со мной на «ты» и называешь теперь по имени», — вкрадчиво поинтересовался он. «Да», — кивнула Настя, чуть порозовев от смущения, заметила и попросила. «Ты меня не отвлекай и не сбивай, ладно? Мне подумать надо». «Не буду», — пообещал он, улыбаясь. «Ты лучше сделай, что я попрошу». «Сделаю. Что?» «Во-первых», — воодушевилась тут же Настя, — «узнай у Тимирдяева, исправна ли сигнализация на дверях запасного выхода. Во-вторых, узнай, какие еще есть выходы из гостиницы. Даже самые непредсказуемые, типа прохода через подвальные окна. Через, скажем, специальные окна для приема продуктов, там или белья из прачечной. Любая дыра, через которую мог бы выбраться мужчина средней комплекции. Уговори Тимирдяева проверить все эти выходы лаза и все окна первого этажа, доступные для просмотра. И обязательно сам с ним пройдись с этой проверкой. Ищите следы растаявшего снега. И осматривайте все внимательно, дотошно. Выспроси у него, что там полиция по этому поводу думает. И подскажи, чтобы он отправил фото всех постояльцев в полицию, пока интернет хоть как-то работает, чтобы там их сравнили с теми, кто находится в розыске. Вообще, пошевели его. А то он сидит, как в берлоге, и просто ждет, что придет полиция и все уладит. «Настюша, ты уверена, что выбрала профессию правильно?» — рассмеялся Вольский, выслушав ее подробные наставления. «Это важно, Максим!» — в очередной раз напомнила ему Настена. «Ладно, ладно», — поднял он ладони, сдаваясь. «В этом деле ты рулишь, не спорю». И вдруг в одно мгновение переменился, став серьезным. И лицо у него сделалось таким жестким и строгим, что Настя порекомендовала бы сильно подумать каждому, прежде чем начать спорить с этим мужчиной. «Анастасия, ты помнишь, что обещала без меня никуда не ходить и ни во что не лезть?» «Я помню, помню», — отмахнулась она. «Очень хорошо», — похвалил Максим Романович. «Никуда! Даже если тебя вдруг озарит гениальная догадка, которую потребуется немедленно проверить, сначала звонишь мне, ждешь, когда я приду, а потом можешь действовать только в моем присутствии. Кстати», — напомнил он, — «дай-ка свой номер телефона». Они обменялись номерами, и Вольский пошел провожать ее до номера, отметая любые возражения и аргументы, лепетавшей что-то Анастасии. И проводил, и зашел с ней вместе в номер. И, захлопнув за ними дверь, прижал к стене и поцеловал. «Господи, Боже мой, Господи, Боже!» Только и смогла подумать Настя, погибая в его сокрушительном напоре в этом ошеломляющем поцелуе. Он целовал ее, гладил, прижимал, тискал и постановал. Это было так горячо, так по-настоящему. И она отвечала ему и плавилась в его руках. И он чувствовал эту ее шоколадную расплавленность. И пил ее тихие вздохи. И гладил ее прекрасную горячую грудь через неизвестного названия кофточку. И, оторвав от пола, прижал к себе, чтобы чувствовать ее всю. И закопался пальцами в ее волосы, сдвигая резинку на хвосте. Его несло вперед в это жаркое, прекрасное, закипающее, что происходило между ними. И не хотелось останавливаться и хоть на мгновение отпускать ее от себя. Но остатками разума, еще не до конца замутненного ее откликом, ее нежностью, бархатистостью кожи, жаром, вздохами, звуками, которые она издавала, запахом и каким-то невероятным усилием, стоившим ему болезненного ощущения в паху, Максим смог прервать этот поцелуй и прижать ее к себе, и не двигаться, остывая, приходя в сознание и слыша, как колотится в его грудь ее сердечко, и как отвечает ему, бухающее набатом, его собственное заполошное сердце. «Ты знаешь», — прохрипел Вольский, когда смог заговорить, — «ты же моя», и, переведя дух, после столь сложной фразы продолжил: «А я твой. Совсем. Это просто. Это не так уж и просто», — ответила она куда-то ему в ключицу, обдав своим горячим дыханием. «Просто», — заверил он. И осторожно, медленно поставил ее на пол, заглянул в глаза, посмотрел, наклонился и еле коснулся губ своими губами, словно успокаивая, и отпустил совсем. И отошел на шаг назад. И распорядился: «Так, ты занимайся, чем наметила, а я сделаю все, что ты поручила. Потом позвоню». И вышел из номера, больше ничего не сказав. Настя стояла, ошеломленная, и в какой-то прострации смотрела на дверь, закрывшуюся за ним. Он сказал: «А я твой. Совсем. Это просто. Так вот и сказал. Бабушка называла это фатум, а Захаровна говорит судьбинушка. Это вот он сейчас о чем? О судьбинушке? Или все же о фатуме?» Она развернулась и пошла в номер. Надо было в интернете покопаться и позвонить кое-кому. И подумать. Ей надо пройтись по фактам и деталям и расставить их в правильном порядке. Она села на диван, оперлась на спинку, откинула голову, закрыла глаза и потрогала кончиками пальцев чуть припухшие от поцелуя губы. До сегодняшнего дня Анастасия Нестерова не подозревала, что можно так целоваться и так гибельно и неотвратимо тонуть в мужчине. Он странный. Такие мужчины никогда не встречались ей в жизни. Да и где их встретить, доморощенной девочке, из хорошей московской семьи, с правильным воспитанием и четко выстроенными ориентирами в жизни? Не в супермаркете же, в кефирном отделе. И уж тем более не в садах и огородах, на институтских экспериментальных станциях. У него перебитый нос, сломанные, прижатые к черепу уши, и помятая криминальная внешность мафиози, отошедшего от дел, но опасного, как кобра, в любой момент способного на самый решительный поступок, и врожденная склонность к иронии, самоиронии и доминированию. Он косит под простоватого северного мужичка с примитивным мышлением и обладает речью высокообразованного, начитанного человека. Он невозможный, здоровый, постоянно подначивающий ее и пытающийся командовать мужик. И он не шутил пренебрежительно про пестики-тычинки, как большинство людей, узнав о ее профессии, а с неподдельным любопытством слушал про ее работу и задавал серьезные грамотные вопросы. Ему глубоко наплевать на любые принятые общественные стандарты и правила, навязывающие извращенные вкусы и диктующие, кого и как надо любить, как правильно надо жить, как зарабатывать, одеваться, заниматься любовью и девушек, каких форм, параметров и внешности следует выбирать. Это настолько не его история, что порой кажется, что он из другого измерения, в котором такие мужчины, как он, все же еще сами принимают решение, когда, как и что ему делать. Он свободен той истинной свободной смелости мужчины, способного в любой момент совершить поступок и готового к нему. Той самой внутренней свободой и силой, что является одним из признаков лидера, человека, с легкостью берущего на себя ответственность, со спокойной уверенностью в себе. А у Вольского сила и свобода — суть его личности. И Насте было совершенно очевидно, что ему не раз приходилось отстаивать себя и свои принципы в борьбе. Но пусть не в борьбе, это как-то слишком высокопарно, но в драке уж точно. Он постоянно смотрел на Настю. Вдумчиво так смотрел. С того момента, когда проснулся в кресле аэропорта, он смотрел на нее странным, настораживающим взглядом. Взглядом человека, который что-то там такое решал про себя. Нет-нет, не так. Смотрел, как человек, уже принявший единственно правильное и неоспоримое для него решение. Как-то так. Невозможный мужчина. Сложный, странный, пугающий. Слишком сильный и волевой. Слишком напористый. Простой до удивления. И сложный, непонятный. И она понятия не имела, как с ним обращаться. И возможно ли вообще обращаться с таким мужчиной? И стоит ли вообще с ним обращаться? А не следует ли ей срочно бежать от него куда подальше, сломя голову? Сломя голову, по всей видимости, с ней уже случилось. А бежать ей никуда не хотелось. Она встретила его всего сутки назад. И совершенно не знает. Ох-охошеньки. Вольский не спешил отправиться выполнять поручение Настасьи, а стремительно прошагал через коридор в свой номер, располагавшийся аккурат напротив ее номера, и рухнул спиной на кровать поверх одеяла. «Надо остыть и как-то уговорить себя, чтобы не вскочить немедленно и не помчаться к Насте». А он уже представлял, как ворвется к ней, схватит в охапку и уже никуда не отпустит, зацелует, затянет их обоих в водоворот, пока они не обессилят. Она смотрела на него с самой первой минуты, испуганно, изумленно, весело, задумчиво. Распахивала свои невозможно синие васильковые глазищи и смотрела. А у него замирало сердце. Она казалась ему пичугой малой на его ладони. Синичкой смелой, задорной, но настороженной. И с характером. Еще с каким характером? А как она смеялась! Негромко, но звонко, заразительно, совершенно по-девчоночьи, искренне вся отдаваясь этому смеху, и запрокидывала голову назад так, что открывалась ее нежная бархатистая шея. Им как-то с самого начала не удавалось держаться в рамках делового общения, хотя она и старалась изо всех своих силенок воспитанной барышни из хорошей семьи. Но он намеренно, продуманно и неотвратимо разбивал все эти тщетные попытки дистанцироваться. Ему ужасно нравилось подтрунивать над ней, разыгрывать и наблюдать, как она так живо, так замечательно и естественно реагировала и подхватывала все его подачи. Максим никогда не был дамским угодником. Да и ухажером был никудышным, честно говоря. Может, от того, что не было той особой девушки, за которой хотелось бы серьезно ухаживать и за чье внимание бороться. А может, потому что в большинстве случаев ухаживаний и не ждали сами женщины. Хотя природа наградила Вольского внешностью своеобразной, типичной для решительных ребяток горящих 90-х, с подростковой ходки на малолетку, находящихся в сложных отношениях с законом. Это, как ни странно, никогда не умаляло его успеха у женщин. И даже наоборот, только подстегивало их интерес. Отчего-то ему всегда становилось неловко за женщин, откровенно и напористо начинавших предлагать себя или кокетничать напропалую с дальним и очень внятным прицелом. И всегда было их жалко такой настоящей мужской жалостью за эту их непристроенность в жизни. Он давно научился гениально уходить от подобных атак и держать нейтральную дистанцию, переводя дамочек в разряд хороших подруг, минуя интим. Но все его взаимоотношения с противоположным полом были совсем иного порядка, чем эта их встреча с девушкой Настей в аэропорту. Вот так получилось, и никто над этим не властен. И слава богу, что не властен. Вопрос в другом. Принимаешь ты или не принимаешь те обстоятельства, которые тебе выпали? И как ты собираешься управляться с тем, что на тебя свалилось? Все, в общем-то, просто.